«Он что, не в состоянии путешествовать?» — спросил начальник у этой девицы с мешками под глазами из-за слишком скромного поведения. «Конечно нет, мсье. Он отказался от куриного бульона, который я сварила, и был бел, как полотно, когда я меняла ему рубашку». Это очень обрадовало Ле Брюни, так как давало ему некоторое время, чтобы привести в действие то, что он сладострастно называл своей адской машиной. Лицемерно всплеснув руками, он спросил, кто же за ним ухаживает. «Я ставлю ему банки, но господин Картон не хочет вызывать врача, чтобы не испугать своих клиентов. Вы же знаете, каковы люди. Они немедленно начинают думать об оспе, но...» «Но, по моему мнению, этот парень настолько крепок, что через несколько дней поправится. Бог мой, знали бы вы, чем его наградила природа!» И она сделала характерный рыбацкий жест, чтобы показать, какой улов ей достался. «Я не желаю этого знать», — прорычал Ле Брюни, так как это только раздуло его злобу, если это вообще было возможно, и напомнило, что Марии, его жене, довелось испытать этот дар, вдвое превышавший по длине его собственный. «Я не желаю этого знать». И немедленно после этого он с видом полководца объяснил ей свой план, который намеревался осуществить. «Муфле», — сказал он, — «ты должна разыскать доктора Муфле и привести сюда, да, мсье?» И когда она уже повернулась, чтобы уйти, он добавил: «А еще Майробера». При этом имени Гитта Ларамон обернулась, побледнев. «Майробера?» — переспросила она. Этому Майроберу, претендовавшему на звание адвоката, а в действительности работавшему цензором, несколько лет назад попали в руки секретные записи Башомона, умершего в 1771 году и в течение десятка лет издававшего для подписчиков двухнедельный бюллетень со сплетнями об известных актрисах, выборах во Французскую академию, приемах при дворе. Майробер, который в свое время занимался изданием порнографических книжек, унаследовал дело Башомона, только сделал его значительно грязнее и основанным в куда меньшей степени на информации, чем на воображении, что было вполне естественно для человека, не избежавшего искушения стать шантажистом. Ле Брюни поймал его на делах, связанных с растлением малолетних, и, оставив дело без последствий, сделал своим человеком. Этот любопытный персонаж, в конце концов, стал другом сердца Гитты Ларамон. Вот почему она, услышав его имя, обернулась, изменившись в лице. С ухмылкой, призванной нагнать на нее страху, Ле Брюни успокоил: «Это не связано с его делами, просто я хочу попросить о небольшой услуге. Отправляйся немедленно и найди мне Муфле». Меньше чем через 20 минут Муфле стоял на вытяжку перед начальником округа. Это был весьма круглый молодой человек с круглой головой, круглым телом, вялым ртом, короткими ручками и птичьими ножками. В детстве он был очень послушным мальчиком. Желание как-то возвыситься, определенные трудности существования, некоторые сомнения в своей внешности и пристрастие к трик-траку в конце концов его погубили. Ле Брюни долгое время наблюдал за его карьерой специалиста по преждевременным родам, вплоть до того дня, когда его доставили к начальнику округа, и тот сунул ему под нос более дюжины коротких донесений, не оставлявших никакого сомнения в том, кто такой доктор Муфле и какими делами он занимается. В этих небольших заметках было достаточно материала, чтобы 10 раз его повесить. После этого не оставалось более ничего другого, как стать душой и телом преданным начальнику, который с улыбкой положил донесение на полку.